и Георгий Николаевич не заметил, как уснул. Проснулся он от холода. За окном стояла прозрачная тень северной ночи с размытыми очертаниями домов и деревьев. Георгий Николаевич разделся, лег под одеяло, натянув его до самого подбородка, еще не отпущенный сном, полный благостного покоя, сладкого желания спать долго и крепко. В комнате и за окном была полная тишина. Но что-то тревожное почудилось Георгию Николаевичу в глухой тишине. Сон прервался. Казалось, кто-то притаился за окном, подкарауливая, ожидая. Опять стало страшно. Он загнан, пойман. Вся сумятица последних дней и вся его неустроенная жизнь с ее обманчивой полнотой, путаницей чувств, неразберихой, напряжением заклубилась в проснувшейся памяти. Он уехал, не сказав жене, куда уезжает. Он виноват перед ней, сильно виноват. Он ей изменяет. Он любит другую женщину. Бывало, и раньше изменял, но это было несерьезно, несущественное отступление от основного пути. Когда путь тянется 20 лет, можно иногда шагнуть в сторону. Эти легкие вспышки он себе прощал. Жена не подозревала, а может, умела скрывать подозрения. Она умница, добрый друг его Лёля. А 2 года назад завязалась с Алей. И вышла крепче, чем он ждал. Еще это насмешка судьбы. Сходство 2 имен... которые в трудные дни стали предательски путаться у него на языке. Георгий Николаевич честно сказал Але, он не оставит семью, жену, дочь, сына, он не может этого сделать. Аля и не требовала, она никогда ничего не требовала, только хотела больше быть с ним. Он и сам этого хотел, но не было возможности. Не хватало времени, работа, работа и семья. Вопреки утверждениям юмористов, будто в КБ только и дело, что решать кроссворды, работы было много, времени не хватало катастрофически, на двойную жизнь тем более. Расстаться с Алей он не мог, она была ему нужна, необходима, он любил ее. Впрочем, Лёлю он тоже любил. Представить, что он нанесет ей удар. Нет, при чем тут удар? Он сам не хочет лишаться Лёли, дома, детей, всего родного, своего, привычного. Но за 20 лет брака любовь перерождается, верно? Становится более спокойной, ровной, дружески теплой. Жена близкий, родной человек, дорогой человек. Но огонь-то угасает. Восторга, горения, полета... Уже нет в этой любви, а летать хочется, очень хочется летать, парить. У каждого человека должно быть свое летное небо, для него это любовь к Але. Может, кто и скажет, что мужчине следует искать вдохновенных полетов, горения и радости в труде, только в труде, но ведь труд бывает разный, да и люди тоже. Не все личности творческие, не все одержимы работой, видят в ней счастье и праздник. Он, Георгий Остудников, обыкновенный работник, честный, добросовестный, знающий, но без взлетов. Да и как и куда летать? Во-первых, потолок низок, во-вторых, найдется достаточно желающих взнос дать летателя, оседлать, сесть на спину. Соавтором, руководителем, он это видел не раз за свою жизнь. Или просто накину таркан, я не летаю, и ты не летай. А без огня, без полета, что за жизнь? Монотонные будни, утомительная одинаковость домов, дней, кварталов, приливов, отливов толпы, речей, звуков, поступков, унисон, тоска. В этой жизни Аля была его праздником, да-да, его солнцем, садом, его радостью. Он не боится красивых слов, это правда. 2 года Георгий Николаевич ездил в отпуск вместе с Алей тайно, обманывал Лёлю. Обманывать было гадко, он мучился, придумал себе болезнь, вернее, возвел свой радикулит в ранг тяжелой болезни. уезжал лечиться на юг, будто бы в санатории или по курсовке.